Все девять подражаний Корану различны по форме и по ритму, но связаны внутренним единством, отражающим мусульманское мироощущение. Земля недвижна, небо своды, Творец поддержан тобой, да не падут на суши воды и не подавят нас собой. Плохая физика, но зато какая смелая поэзия, замечает Пушкин. В основу каждого подражания положена определенная сура, то есть стих из Корана. Но к нему примешаны мысли и образы, взятые из разных мест Корана. Лернер в третьем томе Венгерова приводит тексты Корана, из которых Пушкин исходил. Первое подражание — это поэтическая переработка 93-й суры. Долго не слышит пророк голоса Аллаха. Наконец Аллах опять обращается к нему. «Клянусь утренним блеском, клянусь ночью, когда она темнеет. Господь не оставил тебя и не презрел. Будущее для тебя лучше настоящего». Пушкин усилил и клятвы, и обещания Аллаха, отчасти собрав их с других страниц, отчасти внеся свои образы. «Клянусь четой и нечетой, клянусь мечом и правой битвой, клянусь утренней звездой, клянусь вечернею молитвой, нет, не покинул я тебя». В Коране говорится: «Не сиротой ли он нашел тебя и приютил? Не блуждающим ли он нашел тебя и на прямой путь поставил?» Пушкин в 16 строчках определяет духовный смысл божественной щедрости. «Не яль в день жажды напоил тебя пустынными водами, не яль язык твой одарил могучей властью над умами, мужайся ж, презирай обман, стезею правды бодро следуй, люби сирот и мой Коран дрожащей твари проповедуй». Также вольно передана 80-я сура, которую Пушкин превратил в третье подражание, причем опять для изображения страшного суда воспользовался образами из других стихов Корана. «Пораженные ужасную десницею Бога, люди будут как опьяневшие», — говорит Магомед. У Пушкина ужас передается образным выражением «обезображенные страхом». Есть в 16-й суре такое наставление: «Призывай людей на суд Божий мудростью и кроткими увещаниями. Если входишь с ними в спор, веди себя благороднейшим образом». У Пушкина: «Спокойно возвещай Коран, не понуждая нечестивых». Один из вдумчивых литературных критиков прошлого века, Страхов, писал по поводу ритмики Пушкина: «Третье подражание представляет поразительное течение речи. Вначале раздаются величественные звуки. С небесной книги список дан тебе, пророк, не для строптивых. Потом меняется, делается коротким, тихим. По что ж кичится человек? За то, что Бог и умертвит, и воскресит его по воле?» И вдруг раздается гром негодования. «Но дважды ангел вострубит». Угрозы сыплются градом, музыка удивительная. Поставить союз «но» так, как он тут поставлен, едва ли бы решился какой-нибудь европейский поэт. Полный разрыв течения мыслей и вместе строгая связь душевных движений, явный беспорядок и чудесная гармония. Рылеев пришел в восторг от подражаний. «Отрывки из Алкорана прелестны, — писал он Пушкину, — страшный суд ужасен. Стихи: и брат от брата побежит, и сын от матери отпрянет, превосходны». 25 апреля 1825 года. Богатый михайловский период был периодом окончательного обрусения Пушкина. Его освобождение от иностранщины началось еще в лицее, отчасти сказалось в Руслане, потом стало выявляться все сильнее и сильнее, преодолевая экзотику южных впечатлений. От первых писанных в полурусском городе Одессе строф Онегина уже веет русской деревней. В древнем Псковском крае, где поэт пополнял книжные знания непосредственным наблюдением над народной жизнью, углублялся его интерес к русской старине, к русской действительности. Теперь Пушкин слышал вокруг себя чистую русскую речь, жил среди людей, которые были одеты по-русски, пели старинные русские песни, соблюдали старинные обряды, молились по-православному, блюли духовный склад, доставшийся от предков. Точно кто-то повернул колесо времени на 2 столетия назад, и Пушкин вместо барских гостиных, где подражали Европе в манерах и мыслях, очутился в допетровской, московской Руси. К ней душой и телом принадлежал спрятавшийся от него в рожь мужик, крепостные девушки, с которыми Пушкин в празднике плясал и пел, слепцы и певцы на ярмарке, игумен Иона, приставленный обучать поэта уму-разуму. Все они, сами того не зная, помогли Пушкину стать русским национальным поэтом. Он привез с юга 2 большие незаконченные вещи — Евгения Онегина и «Цыган». Начатые в Одессе в декабре 1823 года, «Цыгане» были окончены в Михайловском 10 октября 1824 года в другой обстановке, в другом писательском настроении. Раннее увлечение Пушкина Байроном и Шатобрианом осталось далеко позади. Олегу еще напоминает шатобриановского Рене, но у Пушкина монологи короче и несравненно умнее. Красота пушкинского стиха прикрывает душевную бедность разочарованного в цивилизации героя. Цыганский быт, движение страстей, Пушкин описывает как художник-реалист. Медведь, изорванные шатры, Земфира — все это не выдуманное, а слышанное и виденное. В эпилоге поэт говорит: «За их ленивыми толпами в пустынях часто я бродил, простую пищу их делил и засыпал пред их огнями, в походах медленных любил их песен радостные гулы, и долго, милый Мариулы, я имя нежное твердил». Кончая «Цыган», любовную драму, вставленную в этнографическую рамку, Пушкин опять, как в эпилоге «Кавказского пленника», в нескольких строчках передает то ощущение русской государственности, которое пробудилось в нем на юге. «В стране, где долго-долго брани, ужасный гул не умолкал, где повелительные грани Стамбулу русский указал, где старый наш орел двуглавый еще шумит минувшей славой, встречал я посреди степей, над рубежами древних станов, телеги мирные цыганов, смиренной вольности детей». Широким взмахом руки очертил он могучий простор русской державы, а потом сразу перешел к Мариуле, к кострам, к песням. Из 3 больших черных тетрадей, которые Пушкин употреблял в Михайловском, одна как будто особенно часто попадала ему под руку. В литературе о Пушкине она известна под номером 2370. Это не его нумерация, а сделанная жандармами, когда они после смерти поэта составили опись его рукописей и бумаг. Сам Пушкин своих тетрадей не нумеровал и в записях хронологического порядка не соблюдал. Иногда изо дня в день писал в той же тетради, иногда сразу в нескольких. На внутренней стороне тетради 2370 его рукой написано 1824, 19-го, 7-го апреля, смерть Байрона. Это еще Одесса. В этой тетради есть черновики майских писем к правителю дел канцелярии, графа Воронцова, Казначееву, отрывки из «Цыган», отдельные строфы из «Онегина», сцены из «Бориса Годунова». Сама отрывистость записей помогает уловить отголоски рабочего ритма, которому Пушкин следовал. «Цыган» он дописывал клочками, точно заполняя ими пустые места, трещины между Онегиным и Годуновым. Начало «Цыган» находится в другой тетради, 2369, между второй и третьей главами Онегина. Продолжение в 2370-й, перебеленный текст в третьей тетради, 2368. Перечеркнутый поправками текст «Цыган» чередуется, переплетается то с отдельными строчками, то с целыми строфами из Онегина. Потом в оркестр вступает Годунов. Воображение поэта одновременно воссоздает грубую Москву XVI века и помещичью жизнь начала XIX века. Борис, трагический царь, узурпатор и реформатор, и разочарованный, тронутый байронизмом Онегин, старый монах Пимен и восторженный юноша Ленский с душою прямо геттингенской, Татьяна, Земфира, Марина. Все они одновременно владеют Пушкиным, и всеми ими одновременно владеет он. В эти плодоносные месяцы в его мозгу родятся и развиваются темы, различные по эпохе, по колориту и узору, по форме, по стихотворному темпу. От четырехстопного ямба Онегина поэт прямо переходит к белым стихам Годунова. Строфы Онегина далеко не всегда писались в том порядке, в котором мы привыкли их читать. Письмо Татьяны Пушкин задумал еще в Одессе. После страницы, где написана сцена из «Цыган», «Веду я гостя за курганом» и так далее, и строфы 33 из первой главы Онегина «Я помню море пред грозою», есть черновой конспект письма Татьяны. «У меня нет никого. Я знаю, что вы презираете. Я долго хотела молчать. Я думала, что вас увижу. Я ничего не хочу. Я хочу вас видеть. У меня нет никого. Придите, вы должны быть то-то и то-то. Если нет, меня Бог обманул. Я не перечитываю письма, и письмо не имеет подписи. Отгадайте, кто». Пройдет еще несколько лет, прежде чем из этих отрывистых слов вырастет знаменитое письмо Татьяны. С цыганами, которые, по словам Пушкина, ему надоели, он, наконец, разделался в октябре 1824 года. С этого момента и до августа следующего года главным товарищем Онегина становится Годунов. Первая запись о Годунове сделана в тетради номер 2370, ранней осенью 1824 года, вероятно, в октябре. На странице 44 Пушкин набросал исторические заметки и план трагедии, который почти весь и осуществил. Только одна сцена — «Годунов и колдуны» — осталась, по-видимому, ненаписанной. Со страницы 47 начинается уже текст трагедии, монолог Бориса, вторая сцена на Красной площади, первые 23 строчки монолога Пимена в Чудовом монастыре, еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя, исполнен долг, завещанный от Бога мне грешному, и до слов «минувшее проходит предо мною», давно ли оно неслось, событий полно, волнуюся, как море-океан, теперь оно безмолвно и спокойно. На этом обрывается монолог. За ним идет сожженное письмо. Оно, как лирический возглас, врывается в важный эпос исторической трагедии. После письма, не связанный с ним ни темой, ни ритмикой, отрывок рассказа про любовные огорчения Татьяны. Так проповедовал Евгений, сквозь слез, не видя ничего, едва дыша, без возражений, Татьяна слушала его. Глава 4, строфа 17. и еще другая строфа. «Любви безумные страдания не перестали волновать молодой души к печали жадной». Позже эти строфы войдут в главу четвертую, которую Пушкин начал исповедью о собственном любовном опыте. «В начале жизни мною правил прелестный, хитрый, слабый пол». Он закончил эти вводные четыре строфы словами, как будто требовать возможно от мотыльков и от лилей, и чувств, и мыслей, и страстей. Пушкин переделал последнюю строчку, вместо мыслей поставил и чувств глубоких, верно считал, что не стоит ожидать от женщин мыслей. Но и в этих нелестных для женщин строчках, как и в разговоре книгопродавца с поэтом, он делает для какой-то одной женщины исключение. «Но есть одна меж их толпою. Я долго был пленен одною. С тех пор во мне уж сердце охладело, закрылось для любви оно, и все в нем пусто и темно». Эти четыре вводные строфы Пушкин не напечатал, заменил их цифрами. 1, 2, 3, 4. На этих черновых страницах Татьяна и Чернец Григорий чередуются. После строк «И меркнет, милый Тане, младость», «Так одевает бури тень, едва рождающийся день», 23-я строфа, резкий переход к пророческому сну Григория. «Ты все писал, и сном не позабылся, а мой покой, бесовское мечтание, тревожило, и враг меня мутил. Три раза в ночь злой враг меня будил, мне снилось, что лестница крутая». Между описанием вещего сна и монологом Григория «Как я люблю его спокойный вид, когда душой в минувшем погруженный, он летопись свою ведет», опять стихи о Татьяне. Увы, Татьяна увядает, бледнеет, гаснет и молчит, ничто ее не занимает, ее души не шевелит, меня стесняет сожаление, простите мне, я так люблю Татьяну, милую мою. Глава 4, строфа 24. И тут же, на тех же страницах, черновой вариант монолога Григория, который по первому замыслу должен был говорить Пимен. «Борис, Борис, престола ты достиг, исполнилось надменное желание. Вокруг тебя послушные рабы, все с трепетом твоей гордыни служат. Но счастья нет в твоей душе преступной, и ты забыл младенца кровь святую. А в келии безвестное перо, здесь на тебя донос безмолвный пишет, и не уйдет злодейство отсюда, и на земле, как в вышних перед Богом. Как быстро, как неясно, минувшее проходит предо мной, давно ли оно неслось, событий полно, как океан, усеянный волнами, и как теперь безмолвно, безмятежно, передо мной опять проходят люди, князья, враги и старые друзья, товарищи мои в пирах и битвах и в сладостных семейственных беседах. Как ласки их мне сладостны бывали, как живо жгли мне сердце их обиды, но где же их знакомый лик и голос, и действия, и страсти мощные? Немного слов доходит до меня, чуть-чуть их след ложится мягкой тенью, и мне давно-давно пора за ними. Эти страницы рукописи, 25 лет после смерти Пушкина, были отчасти описаны Анненковым. Опять начинаются мятежные расспросы Чернеца о дворе Иоанна, о его роскоши и битвах, и раздается величавый голос инока, этот голос, который в тишине отшельнической кельи ночью звучит, как умиротворенный благовест и как живое слово из далеких веков. «Не сетуй, брат, что рано грешный свет покинул ты, что мало искушений послал тебе Всевышний, верь ты мне. Нас издали пленяет слава, роскошь и женская лукавая любовь. Я долго жил и многим насладился, но с той поры лишь ведаю блаженство, как в монастырь Господь меня привел». Не знаю, опубликовали ли пушкинисты Советской Республики все варианты Бориса Годунова. В издании Императорской академии их нет. Мне пришлось пользоваться отрывистыми текстами, опубликованными отдельными исследователями. Примечание автора. На этом прерывается монолог Пимена. Набросав эти 8 вводных строк, Пушкин, вместо того, чтобы приступить к страшной исповеди грозного царя, останавливается, делает какую-то внутреннюю паузу и занимается сентиментальным романом Ленского и Ольги. «Час от часу, плененной боли, красами Ольги молодой, Владимир сладостной неволе предался полною душой». Глава 4, строфа 25. Мелодия стиха поет точно старинный венский вальс. Улыбающаяся кудрявая головка Ольги, которую Пушкин тут же на полях нарисовал, может служить образцом для русской балерины в балете «Дунайский вальс». Резкие перемены тем в его черновиках показывают, что иногда и ему приходилось поджидать вдохновение. Вот как он сам об этом говорит в уже цитированном раньше черновом письме Раевскому. «Вы меня спрашиваете, пишу ли я трагедию характеров или костюмов? Я выбрал самый легкий путь, но я постарался соединить оба рода. Я пишу и думаю. Большинство сцен требуют только размышления. Когда я дохожу до сцены, требующей вдохновения, я жду или откладываю. Это для меня совсем новая манера работы. Я чувствую, что душа моя созрела. Я могу творить». Июль 1825 года. Вдохновение часто слетало к нему, когда он ездил верхом. Чтобы не растерять уже зазвучавшие в мозгу рифмы, он подгонял коня. Так по дороге из Тригорского в Михайловское сочинил он свидание Марины с Дмитрием у фонтана, единственную любовную сцену в Годунове. Когда Пушкин вернулся домой, оказалось, что у него нет чернил. Он отложил запись, потом корил себя за это, считая, что первая, ускользнувшая из его памяти версия, была лучше второй. Не совпала ли эта забывчивость с приездом Анны Керн? Не еле в жертву принес он этот первый лучший вариант. Она рассказывает в своих воспоминаниях, где много точных подробностей, что Пушкин, часто повторявший особенно полюбившийся ему стих, при ней все твердил слова из сцены у фонтана «Обманет, не придет она».